Глава вторая. Карл. С виду такая худая, а на деле слон. Не ожидая от себя такой прыти, я все же поднял с пола бездыханное тело. «Ну и где тут у тебя кровать?» «Вот ведь, опять во что-то вляпался. Вовремя проснулся, называется». Бескрылые твари не смогли до нас добраться, тем более причинить какой-то вред. Как они вообще в воздухе держатся без крыльев? Ничего не понимаю. Сбросив девушку на кровать, я тихо рыкнул, стянул с нее туфли, накрыл одеялом и сел на пол. Василиса пребывала в сладком забвении, но до этого испытала самый настоящий шок. Разобраться в ее словах было просто невозможно. Но, судя по ошарашенным глазам и безумной улыбке, не стоило даже пытаться. Всю дорогу до дома она шла пешком, не обращая внимания на то, что я находился рядом. Взгляд пустой, на лице никаких эмоций. Люди всегда по-разному реагировали на все необычное. Раньше тех, кто отличался от общепризнанных норм, просто убивали или отправляли в изгнание. Думаю, что этот мир не сильно изменился. Но одно дело понимать, что происходит, а другое — лететь с безумной высоты в объятиях дракона, о существовании которого ты даже не предполагал. Забавно, что Катя с Настей так спокойно пережили попадание из своего мира в мой. Хотя... Продолжая сидеть на полу, я тяжело вздохнул, чувствуя, что давно уже стар для очередной войны и приключений. Из-за долгого сна эмоции притупились, и лишь сейчас я начал ощущать беспокойство. Но вот во что они на этот раз вляпались? Говорил же Корвину: «Успокойся, сиди тихо, правь народом». Так нет же. Медленно встав с пола, я посмотрел на Василису. По человеческим меркам, она должна быть в самом пиковом расцвете лет. Лицо девушки было расслаблено, но кожа выглядела бледной, и под глазами находились яркие темные синяки. Она обняла во сне подушку, надула бледные тонкие губы, резко выдохнула, фыркнув, словно лошадь. С виду обычная, но почему-то бесит. Вот прям дико бесит. А понять причину не могу. Ладно, черт с ней, с причиной. Мне помощь нужна. Несмотря на то, что в этом мире я уже был и даже провел в нем несколько незабываемых недель, это никак не поможет мне отыскать то место, где все началось. Подсказка предельно ясна. Наша встреча с людьми произошла в стоматологии. Отправная точка — Анастасия. Значит, нужна клиника, где она работала. И надо понять, какой сейчас год. Чужая квартира оказалась уютной и чистой. На широких подоконниках стояли горшки с цветами. Возле большого окна расположилось кресло с мягким пледом и круглый стеклянный столик. Какие-то странные фигурки на полках, множество книг. О, телевизор. У всех людей есть телевизор. Но самое главное, у них есть душ. В ванне все сверкало чистотой и белизной. До такой степени, что у меня задергался глаз. Ни пятнышка, ни волосинки. Огромное количество кремов и баночек ровненько стояли на широкой мраморной столешнице. А рядом лежали до безобразия аккуратно сложенные белые маленькие полотенца для рук. Она вообще живет здесь или только ночует? Как можно поддерживать такую чистоту в месте, где ты кушаешь, ходишь, чихаешь, болеешь, злишься и просто живешь? Одежда в шкафу пахла лавандой, постельное белье выглажено. Единственное, что выделялось, это кулек скомканной одежды, мужской одежды, грязной и рваной в подмышках. «Ага, значит, она все же живая и явно кого-то недолюбливает. И как мне с ней поговорить, когда она проснется? Опять же истерить начнет. Может, кофе ей сварить? Или лучше чай? Что такая девушка может любить из напитков? Хотя какая к лешему разница? Что приготовлю, то и выпьет». Открыв банку с кофе, я немного просыпал черный порошок на пол. Скривился, тихонько извинился и стряхнул ногой все под тумбу. Кофе был явно старый и дурно пахнущий, а вот чай у нее закончился. Открыв холодильник, я присвистнул. Мышь повесилась, тараканы сдохли, а плесневелое яблоко махало мне рукой, подмигивая синим глазом. Видимо, дома она и правда редко появляется. Тяжело вздохнув, я зевнул, высыпал в мусорное ведро просроченный кофе, вымыл при этом банку и отправился к соседям, просить их спасти и так тяжелое, очень трудное положение. На лестничной клетке меня встретила довольно-таки странного вида старушка. Зыркнула грозным взглядом, улыбнулась беззубым ртом и плюнула прямо под ноги. Малолеток совращает. Совсем с катушек съехала ведьма. Бабушка, ну раз я так хорошо сохранился, грех не воспользоваться положением. У меня у кузины кофе закончился. Не найдется у вас на две порции волшебного зелья? Бабушка от возмущения хрюкнула. Хотела сказать что-то особенно едкое, но не успела. Моя Васька совсем рехнулась. Работает как проклятая. Меня покормить забыла. Вон даже кофе не остался. А чё, это у ведьмы кузен, что ли, есть? Столько лет с ней собачились, а про тебя первый раз слышу. У, подозрительная тварь. Тебе чего? Так кофе жалко. Собрав волю в кулак, я вымученно улыбнулся. Есть, есть, еще и не один. Я Ваську еле нашел. Из другого города даже приехал, чтобы познакомиться с дальней родней. Так это, бабушка, кофейку подсыпьте. Подсыплю, окаянный, подсыплю. Прозвучало так, словно вместо кофе мне стоит ждать яда. Ты уж прости, старую. Просто странно видеть нашу ведьму с мужчиной. Да еще и с таким молодым. Она ж недавно с хахалем рассталась. Выкинула в окно. Хахаля? Удивился я. Да что ты такое брешешь? Возмутилась бабуся. Вещи все его, вместе с котом. Благо, живем на втором этаже. Коту хоть бы хны. А вот Димке прям по голове вазой попало. В больнице лежал, возмущался. Да только кому нужны эти изменники? Вот-вот. Соседняя дверь открылась, и на пороге появилась седовласая нимфа, по виду пережившая чуму, оспу и прочую хворь. Она что, подслушивала нас? Да никому они не нужны, только дурам своим. Чего толку-то? Из одной помойки в другую. Меня не хочу, этих куртизанок. Действительно, поддакнул я, мысленно прощаясь с напитком богов. Никому не нужны. Кофейку отсыпьте. Да отсыплю, мелочь, отсыплю. Соседка вновь вышла на площадку, держа в руках небольшую баночку. Держи, ребенок, порадуй Ваську нашу. А то она совсем захворала, все работает да работает. Ей нужно жизнь личную строить. А то ни мужа, ни детей. А возраст-то уже не тот, ой, не тот. «Да, не тот, ой, не тот», — подхватила соседка. И две женщины тут же сцепились языками, сетуя на жизнь, молодость и прочую проказу. «Если бы я жаловаться начал на свою жизнь, меня бы точно в дурку запекли», — как любила выражаться Настя. «Ладно, сейчас главное дождаться, когда это чудовище очнется, а дальше посмотрим, что можно сделать». Василиса. Бесконечная тьма, словно чернила, заполнила собой сознание. Тягучая, вязкая, будто мазут. Она окутала все тело, не позволяя мыслить здраво. Хотя... Боже, ну и сон мне приснился. Мягкая постель и тёплое одеяло пленили сознание и тело, не позволяя даже думать о том, что сегодня надо идти на работу. Сладко потянувшись, я почувствовала приятную дрожь во всем теле, странное головокружение и... кофейный аромат. Я не пью кофе. «С добрым утром!» Голос. Мужской голос в моей комнате. Медленно поднимаясь в кровати, я ощутила тошноту, боясь за свою жизнь. Неужели грабители или... подросток? Волосы длинные, почти пола касаются, светлые, льняного оттенка. Глаза выразительные, медово-карие. Руки тонкие и очень изящные. А вот голос... голос вообще не подростковый. «Я смотрю, ты меня не вспомнила, да?» Первым делом в него полетела подушка. С воплем и криком о помощи, совершив неосознанный кульбит в собственной кровати, я запуталась в одеяле и кубарем слетела на пол. Волосатый парень от такой реакции обалдел, крепче сжал кружку с кофе, вроде что-то пытался сказать. Но я его не слушала. Выбежав из комнаты, я окончательно убедилась, что это все реальность. Пятна. Везде пятна. Круглые следы от чашки на поверхности стола привели меня в куда больший ужас, нежели наличие незнакомца в квартире. Точнее, злость во мне вскипела неожиданно резко. «Прости, я не успел убрать». Кофе на полу скрипит под ногами, сахар просыпал. «Ты что с моей кухней, гад, сделал?» «Нет, это невозможно. Это же сон!» Осознание ситуации мгновенно разбило вдребезги логику и любые намеки на ее присутствие. «Это был сон. Кофе, сахар, грязь. Не верю. Ты как тут оказался и кто вообще такой? Почему в моей комнате сидишь и... И пьешь уже несколько лет, как просроченный кофе. Что вообще происходит?» «Он не просроченный», — спокойно заметил подросток, поставив небольшую чашку с ароматным напитком на журнальный столик. «Я у соседей твоих все попросил. Кстати, милые люди, как голова?» «Не знаю», — пролепетала я, пятясь назад. «Он определенно опасен. Этот подросток, несомненно, что-то мне подмешал. Иначе просто быть не может. Что еще взять с молодежи его лет?» «Слушай, давай все решим мирным путем. Бери, что хочешь, и вали отсюда, хорошо?» «Не-а», он лишь пожал плечами. «Не выйдет. Тебе придется отвечать». Он летал. Он летал. Огромный красный чешуйчатый монстр. Он крылатый страшный зверь с когтями в теле юного ребенка. Так как такое вообще возможно? «Тебе придется отвечать», — вновь повторил незнакомец, разминая костяшки пальцев. «Не-е-е», — я рассмеялась. «Мне не отвечать сейчас надо, а выпить. Просто выпить и уснуть. Кофе держи». «Я терпеть не могу кофе». И это мягко сказано. Я его, считай, ненавижу. «И понятия не имею, какого чёрта происходит. Как ты тут оказался?» Видимо, он все же понял, что лучше ответить первым, так как моя истерика набирала обороты, и даже я не могла ее контролировать, ощущая, как по щекам текут теплые слезы, а тело, само собой, пытается сбежать из собственной квартиры. «Я шел за тобой, а ты даже не замечала». «Так и оказался здесь. Ты упала в коридоре. Я донес тебя до кровати, снял обувь и накрыл одеялом». «Ничего себе, какая забота! Одеялом он меня накрыл?» «Да меня того полета накрыло с головой. И далеко не самым лучшим образом». «Теперь моя очередь. Почему мой гроб оказался у этих китайских драконов? Что за мастер?» «Понятия не имею». Пришлось объяснять, как было дело. Я искренне надеялась, что после рассказа меня оставят в покое. Но не тут-то было. «То есть просто взяли и схватили? Привели в это безумно высокое здание и приказали скрыть гроб? А потом проснулся я и, видимо, как всегда, все испортил». «Именно. Я отошла от незнакомца в сторону, только сейчас осознав, что надет в до безобразия знакомую футболку». «Подожди-ка, а почему на тебе футболка моего бывшего?» «Потому что если бы я вышел в пижаме к соседям просить кофе, они бы точно не поверили в то, что я твой кузен». «Соседи, кофе. Это ты к тем бабкам ходил на лестничной клетке?» Мой голос резко стал обреченным. «Только не говори, что к ним». «Именно к ним? А что? Совсем с катушек на старости лет слетели». «И с катушек, и не с катушек. Это же две самые болтливые сплетницы всего дома, готовые из мухи слона раздуть». Тяжело выдохнув, я не выдержала напряжения и села на пол, ощущая, как под рукой неприятно ощущается кофейная крошка. Всхлипнув несколько раз, я обхватила голову руками и замерла, пытаясь осознать происходящее. «Слушай, ты не сошла с ума?» Голос незнакомца стал более мягкий. «Я могу помочь осознать это». «И каким же это...» «О, нет». Его тело частично покрылось чешуей, темно-красный, блестящий, с темным контуром по самому краю. Глаза приняли другую форму. Зрачок стал вертикальным, и даже руки изменились. Кончики пальцев покрылись роговыми наростами, и ногти превратились в длинные острые когти, осторожно сжимающие мою кружку. «Слушай, я не хотел тебя во все это втягивать, но мне нужна помощь». «Какая?» — выпалила я, вжимаясь спиной в дверцу ящика. «Мне друзей найти надо, но я не знаю, как с ними связаться. Помню лишь, как место выглядит внешне. Сможешь помочь. Потом я от тебя отстану, и ты вернешься к своей обычной жизни». «Да как после такого можно жить обычно? О чем он вообще говорит? Я же спать спокойно не смогу. А что, если он меня просто съест? Драконы же похищали девиц по преданиям и мифам. И вот что они с ними делали? Не в шахматы же играли? Да и что это за просьба такая? Как будто у меня есть выбор отказаться». Я молча кивнула в знак согласия. Но с пола так и не встала. Просто схватила руками свои колени и уставилась в одну точку. Незнакомец меня не трогал, не разговаривал со мной, но чай все же приготовил, поставив чашку на пол рядом со мной. «Меня Карл зовут». Он все же представился. «И кто ты такой?» Я уже не чувствовала ног из-за того, что долго не меняла позы, но все равно была не в силах заставить себя шелохнуться. Я дракон, причем уже очень старый, уставший и желающий лишь одного — покоя на старости лет. И что мешает тебе просто взять и уйти в свою пещеру? Или где ты там живешь? Карл обреченно хмыкнул, сел на пол рядом со мной и точно так же, как и я, оперся спиной о дверцу кухонного шкафа. Друзья опять во что-то влипли. Судя по всему, опять война, опять предательство, опять сражение, опять всех спасать, рисковать шкурой и медленно сходить с ума от всего этого. Внезапно на всю кухню раздалось бурление. Карл тут же положил ладони себе на живот и сник окончательно. «Можно еду заказать на дом», — тихо прошептала я, не понимая, как смогла встать и подойти к телефону. «Я в последнее время дома редко бываю. В холодильник даже не заглядываю». «Я уже заметил», — парень хмыкнул. «У тебя там единственное яблочко стухло. Василиса, ты мне лучше скажи, какой сейчас год? День, месяц? Это очень важно». «Сейчас 2020. Сегодня вторник, месяц июнь, второе число». Он резко замер. Его лицо вытянулось, глаза от ужаса расширились. И после этого с уст подростка слетела такая несусветная брань, о смысле которой я даже не сразу догадалась. Его руки затряслись, он начал мотать головой, а затем сказал. «Так долго. 5 лет. Да за это время они уже давно умереть могли. Зачем надо было меня прятать? Почему не разбудили? Почему именно гроб и этот мир? Почему не в замке Корвина? Почему вообще не у меня дома? Что такое могло произойти, что они решили запрятать меня так далеко и глубоко? Вот ведь наверняка все дело в Садаре. Эти чёртовы ледяные эльфы!» Он ходил из стороны в сторону и с каждым шагом все больше напоминал мне меня в данный момент. Мы оба дрожали, хватали ртами воздух, и уже точно не были похожи на адекватных людей. И не людей. Я не понимаю, он что, спал в гробу столько лет? Как такое вообще возможно? Хотя о чем это я? По моей кухне ходит взад-вперед непонятная чешуйчатая тварь с длинным хвостом, нервно виляя им в разные стороны, и что-то ошарашенно шепчет себе под нос. Что за Садар? И почему в гроб положили? Это вообще не мое дело. Я просто хочу все забыть. Но ведь это же невозможно. Как вычеркнуть из своей памяти настолько громкое и страшное событие? Что мне вообще делать дальше? Просто так взять и вернуться на работу? А как же китайская корпорация? Они ведь знают, как меня найти. Значит, знают, где я живу, и, возможно... О, Господи! Надо уходить. Осознание ситуации на данный момент времени вычеркнуло из памяти все то, что произошло со мной раньше. Это еще почему? Мне тут хорошо. Я пытаюсь в себя прийти. Они знают, где я живу, Карл. Китайцы придут за нами. Звучит устрашающе, буркнул дракон и, завязав свои шикарные волосы в хвост моей розовой резинкой, спокойно указал на дверь. Бери все необходимое. Ноутбук, если есть, деньги, одежду сменную. Только так, чтобы в сумку уместилось. А то знаю я вас, женщин. Что сумка, что чемодан. Вы разницы не видите. В итоге я оказалась совершенно права. Как только мы выбежали из подъезда и спрятались на детской площадке в ярком маленьком домике, из-за поворота выехала большая черная машина с символами корпорации. Переплетающиеся белые драконы, выпускающие синее пламя, уже больше не вызывали во мне трепет и восхищение. Скорее, страх и ужас от того, кем эти люди являются на самом деле. Десяток китайцев молниеносно ворвались в подъезд. Несколько осталось дежурить снаружи. И уже спустя мгновение я заметила в окнах своей кухни чужие силуэты. Как я и предполагала, баба Нюра, соседка по лестничной клетке, и понятия не имела о том, кто это такие, и что с ними лучше не связываться. Поэтому, сидя в детском домике, мы услышали громогласный мужской вопль, отборную женскую брань и едкие обещания сравнять всех узкоглазых с землей. Не в обиду сказано последним. Китайские драконы осознали, что в квартире никого нет, быстро вернулись к большому фургону и куда-то уехали, оставив одного из своих солдат дежурить возле подъезда. Как будто так сложно заметить человека восточной внешности с газетой в руках, сидящего на лавочке. Они не настолько глупы. Карл заметил мой скептический взгляд. Этот для отвлечения внимания тут сидит. а где-то рядом. И, скорее всего, в самой квартире. Нас еще несколько драконов поджидают. В квартиру пока не будем возвращаться. Пошли, ведьма. Хоть расскажешь, за что так прозвали простую смертную?» Мы тихо выползли с детской площадки, скрылись среди деревьев в местном большом парке и вышли к торговому комплексу. Оба молчали. Лично я просто не понимала, как мне жить дальше. Я и раньше восхищался всем, что придумал в этом мире человек, но вот так... Карл стоял в середине торгового центра с открытым ртом и во всю ширь своих глаз рассматривал разноцветные яркие вывески. Я не совсем поняла фразу про другой мир. Если честно, она напугала меня немного сильнее, чем возможные преследователи. «Какой еще другой мир?» Голос предательски дрогнул, но дракон меня нагло проигнорировал. «Ноутбук взяла?» Карл кивнул в сторону общепита, где обязательно должен быть Wi-Fi. Резинка с его волос слетела, шикарные локоны распустились и всю дорогу до центра привлекали повышенное внимание. Девушки смотрели на Карла с нескрываемой ненавистью и завистью. Кто-то с восхищением, мужики с удивлением и непониманием. В моей же голове царил полный хаос. Дракон со стороны выглядел до ужаса странно. Как может старая во всех смыслах тварь иметь настолько молодой человеческий облик? По его лицу непонятно, сколько ему лет. Да даже по мне не скажешь, что уже почти 30. Сама иногда выгляжу как подросток. Поэтому и привлекаю всяких извращенцев в метро и автобусах. И вообще, пора бы свою машину купить в мои-то годы. В футболке бывшего молодого человека Карл выглядел странно. Мятая и грязная, она была до ужаса неопрятной и выводила из себя не только внешним видом, но и наличием пятен от кофе как в области живота, так и на спине. Причем как последние умудрились появиться в подобном месте – загадка. «Карл, на нас все смотрят». Люди оборачивались на дракона, смотрели с нескрываемым удивлением и непониманием, иногда даже замирали на месте с открытыми ртами. Да, этот гад имел просто шикарные волосы. «Раз смотрят, значит, сделаем так, чтобы не смотрели. Деньги есть?» «Немного есть». Помимо любви к чистоте, у меня была еще одна особенность. Во мне когда-то давно помер хомяк, уступив место жадной жабе. Я всегда четко знала, сколько мне нужно потратить денег за месяц, что сколько стоит, не любила покупать ничего лишнего. Но в то же время на себе не экономила. Лучше купить одни, но дорогие и качественные джинсы, чем дешевые, которые уже через несколько месяцев можно будет выбросить на помойку. Но в любом случае, простые траты выводили меня из себя и откровенно бесили. «Тебе зачем?» «Эй, ты чего это?» Карл напрягся, почувствовав, как изменился мой голос. «Я ж не грабить тебя собрался, а в долг попросить». «Ты же дракон!» Я не хотела тратить свою зарплату на незнакомца, сбросившего меня с китайской высотки. «У вас же в пещерах сокровища. Зачем тебе мои?» «Затем, что моя пещера далеко, а я без денег». «И мне надо вон туда!» Он указал пальцем на салон красоты. Тяжело вздохнул и растрепал свои длинные волосы. «Избавимся от них, будем меньше привлекать внимание. Раньше совсем разберемся, и я тебя оставлю в покое. Идет? А, еще мне бы нормальную футболку, но только не в детском магазине купленную». «Зачем же в детском магазине?» «Не поняла я». «А затем, что я и так маленький». «Да не особо ты и маленький». «В смысле?» Мое заявление Карлу очень даже не понравилось, и бедный дракон, словно впервые узрев себя в отражении витрины, в очередной раз выдал неизвестную мне брань. «Твою ж мать! Твою ж мать! Я вырос! Нет, мне нельзя! Ну за что мне все это в мои-то годы?» «В смысле вырос? А что, ты совсем мелкий был? Да вообще-то расти это очень даже хорошо, это природой заложено, нет? Чем сильнее драконья форма, тем слабее человеческая». Карл сел на корточки и взвыл, тряся головой. «А раз я проснулся вот таким вот, значит, пока я спал, со мной что-то случилось. Может, поэтому Катя меня решила спрятать? Сколько мне по виду дашь?» «Ну, лет 18, может быть, 20. Раньше мне давали 11. «Плохо, дело дрянь. Надо быстрее искать место. Но для начала избавиться от волос. Так поможешь мне или нет, женщина?» «Да помогу я тебе, дракон!» Рявкнула я, размахивая руками. «Тоже мне свалился на мою голову. Вылез из гроба, как не знаю кто, и еще чего-то хочет. Это я требовать должна моральную компенсацию за павшие в бою нервные клетки, которые вообще-то практически не восстанавливаются. Ну куда ж ты идешь? На этот салон мне не хватит, тут дорого очень. Иди за мной. Я чувствовала себя мамочкой, держащей за ручку маленького ребенка. Карл схватил мою ладонь, когда мы попали в большой поток людей. Явно боялся потеряться. И выглядело это со стороны еще более странно. Я не была похожа на чью-то маму. Тем более на маму 18-летнего подростка. А значит, люди сей жест воспринимали несколько иначе. Вот ведь. Мир-то тесен. А если кто из своих увидит? Еще скажет, что студентов совращаю. В самом дальнем ответвлении коридора стоял небольшой салон на несколько посадочных мест. И как часто это бывает в торговых центрах, пустовал, считал ворон и занимался ничего не деланием. Но не любят люди высокие цены. Я бы и сама сюда не пришла, не будь так надо привести в порядок несчастного дракона. Девушки, стоящие у стойки администрации, при виде меня воодушевились. Но когда заметили Карла и его волосы, а затем услышали просьбу, чуть ли не заплакали. Это, конечно, моя работа. Молодая девушка по имени Светлана, какая ирония, мягко прикасалась к волосам Карла, смотря на них во всю ширь своих глаз. Но, может, не надо? Они такие мягкие, словно шелк. А вы чем их моете? Да это же просто мечта. Тогда срежьте свою мечту и заберите себе. Гаркнул Карл и окончательно вывел сотрудницу из строя. Да, взрослый, брутальный, низкий голос никак не сочетался с внешней хрупкостью и миловидностью этого мальчика. Светлана подпрыгнула на месте и с печальным видом попросила клиента пройти с ней и помыть голову. Девушки в салоне стояли чуть в стороне и смотрели на акт насилия. Светлые локоны за одно мгновение оказались в дрожащей руке стилиста. Она аккуратно положила их на махровое полотенце и явно собиралась сохранить, на тот случай, если Карл не станет забирать это чудо природы. Затем она взяла в руки машинку и... И я увидела, как прическа меняет человека. Реально меняет. Нет, он больше не казался подростком. Видно по лицу, что еще совсем молодой. Но за счет короткой модной стрижки, очень пронзительного, выразительного взгляда, наполненного несвойственной детям подобного возраста мудростью и силой, создавалось впечатление, словно я вижу человека, застывшего во времени. Его тело, хоть и худое, в то же время было мощным. Одни сплошные мышцы и ни грамма жира, не говоря уж об уверенной походке и ехидной ухмылке на лице. Светлана нервно сглотнула, всматриваясь в Карла, тихонько отошла от него и с еще большим удивлением посмотрела на то, как я расплачиваюсь за клиента. Твою ж! И вот что в таком случае они могли подумать? Ненавижу. «Спасибо, сестренка», — хмыкнул дракон. «Не поможет», — скрипнула я зубами. «Они ведь не совсем дурочки. Да и эта твоя сестренка тоже звучит странно. Позор, позор». На это дракон ничего не ответил, скривил лицо, предпочитая не комментировать мое возмущение, и спокойно отправился в магазин, где висели простые мужские футболки без всяких надписей, брендов и прочей мишуры. Когда этот несчастный потащил меня в примерочную, я честно начала молиться. «Ты куда меня тянешь?» В моем голосе звучали ужасы паника. Я оглядывалась по сторонам, но, на мое счастье, никто не увидел эту странную во всех смыслах ситуацию. «К себе», — спокойно заметил Карл. «Но если хочешь, можешь и у шторки постоять». «Спасибо за столь мудрое решение». Мой писк не расслышал разве что глухой. Я замерла у ненавистной мне шторки и уже спустя несколько секунд лицезрела перед собой обновленного Карла. А этот старик хорош собой. Без волос и в обтягивающей черной футболке он очень даже ничего. И почему в то время, когда мне было лет 17, на пути не повстречался такой красавчик? А хотя с таким характером хорошо, что не встретился. Еще неизвестно, кто кого довел бы первый. «Ну как? Сойдет за правду? Или опять что-то не то?» «Да вроде очень даже ничего. Хорошо», — прошептала я, наблюдая за тем, как Карл напрягает мышцы и проверяет, не сковывает ли одежда движение. «Не сковывает. Вообще не сковывает». Дракон был очень мощным даже в своей человеческой форме. И это при том, что на первый взгляд он казался хилой глистой, не способной постоять за себя. Расплатившись на кассе картой, я вышла из магазина, пунцовая, словно рак, обреченная на гибель и пожизненный позор. Карл же явно воодушевился, шел в приподнятом настроении и все равно привлекал внимание. «Со мной что-то опять не так?» Когда мы сели за небольшой столик в общепите, Карл не выдержал и задал мучивший его вопрос. «Все с тобой нормально. Говори давай, что искать. Я хочу все бросить и переехать в другой город, лишь бы не вспоминать ни тебя, ни китайскую делегацию». Но дракон молчал, требовательно вздернул брови и жаждал ответа. Вот привязался на мою голову. «Да боже мой, Карл! Ну неужели не ясно? Если раньше ты привлекал внимание из-за необычной внешности, которая была не свойственна мужчинам, то теперь выглядишь очень симпатично. Так что успокойся, говори, что тебе надо, и оставь меня в покое. Мне нужна стоматология». Дракон воодушевился, поджал свои тонкие губки в ожидании результата, но явно был огорчен моим вопросом. «Какая стоматология?» «Обычная, зубная, а они разные бывают». «Карл, не беси меня». Терпение подходило к концу. «Моя подруга работала в стоматологии, ее и нужно найти. А девушку зовут Анастасия. Анастасия Викторовна». «А фамилия у твоей Настеньки есть? И что вообще дракону нужно от девушки с таким исконно русским именем?» «Наверное, есть, но я не знаю». «Ну как так-то, Карл? Это же элементарные знания, Карл!» «Вот ведь я уставилась на дракона, как на Карла, по-другому даже сказать не могу». Схватилась за голову и резко выдохнула, осознав, что надежда на скорое расставание с моим новым другом канула в лету. Дальше я узнала, что его подруга работает стоматологом, узнала, как выглядела клиника, примерные ориентиры, получила подробное описание особняка, в котором она поселилась. Неплохо у нас стоматологи зарабатывают, если могут себе позволить такие шикарные по описанию дома. Даже несмотря на данные, которых было катастрофически мало, я с большим трудом могла начать поиск, так как информации по запросу оказалось слишком много. Самым логичным было найти врача. Наверняка о ней что-нибудь есть в интернете. Сейчас же многие клиники размещают фотографии своих сотрудников. Так сможем найти фамилию и понять, где она работала или работает на данный момент. Спустя примерно час Карл резко взвыл, указывая пальцем в экран монитора. «Она, родненькая!» Дракон чуть ли не визжал от радости, требуя продолжить поиск, заедая счастье бургером. «Совсем молодая, думаю, примерно моего возраста, может, на пару лет старше уже. Улыбчивая, с виду добрая, и взгляд такой наивный, явно детский доктор. А хотя...» В профиле стояло четко: «Терапевт, хирург, как внешность-то обманчива. Хотя о чем это я? Сама патологоанатомом представляюсь». Так, раз теперь я знаю ее фамилию, можно найти информацию о том, в каком году и какой институт она закончила. Ага, первый медицинский, Павлова. Дальше информация была расплывчатой, так как девушка успела поработать в нескольких клиниках, а также в сетевой структуре, филиалы которой были разбросаны по всему городу. Понять, какая именно стоматология нам нужна, будет трудно. Карл, внимательно смотри. Открыв спутниковую карту, мы стали просматривать все возможные адреса. И спустя примерно полчаса дракон пропищал что-то вроде: «Ура, нашлась! Ну, наконец-то! Чего ж так долго-то?» «А это значит, что наши пути расходятся». «Подожди, Василиса, ты куда?» Он с удивлением смотрел на то, как я переписала ему на бумагу адрес и стала собираться. «Как куда? Подальше отсюда и домой к маме. Мы же договорились, что я помогу найти тебе адрес, а дальше мы идем разными дорогами». «Ну, я не знаю, как мне добраться до клиники. Я же понятия не имею, как пользоваться вашими автобусами, метро и прочими радостями жизни». Мой глаз задергался, ладони немело, а из горла вырвался стон отчаяния. Карл смотрел на меня огромными глазами, полными мольбы о помощи, а затем сказал то, что подкупило меня окончательно. «Я в долгу не останусь. Как совсем разберемся, отплачу сполна. Василиса, помоги мне найти друзей. Я выполню любую твою прихоть. Но на спине катать не стану, и не проси». «Да больно надо. Вот еще. Еще раз такого ужаса я не выдержу. Меня вообще лучше держать от твоей второй формы подальше, потому что я до сих пор не могу осознать, что маленький человечек способен расшириться до размеров огромной ящерицы. «Дракона, Вася, дракона! Я дракон!» «Да хоть принцесса на белом коне! И запомни, ты мне должен!» Я резко встала из-за стола и мысленно возненавидела себя за то, что оказалась такой податливой на уговоры. «Зачем тебе вообще кого-то искать? Ты можешь спокойно превратиться в дракона, прилететь в нужное место или обратиться за помощью к своим собратьям. Собратья в другом мире. Именно туда мне и нужно попасть. А для этого надо найти спрятанное для меня послание, чтобы разобраться в том, что произошло и как мне следует действовать дальше. В другом мире. Опять он за свое. Какой еще такой мир? О чем он говорит все время? Может, объяснишь?» Но Карл промолчал, махнул рукой и мило улыбнулся, обнажая клыки. Видимо, это был тонкий намек на то, что мне хоть и доверяют, но не так, чтобы очень сильно. Судя по адресу, ехать придется долго и на метро. Хах, забавно. Дракон в метро. И много таких бродит на нашей земле. Интересно, а кроме драконов еще кто-то есть из нечисти? А эльфы существуют? А оборотни и зомби? Если да, то почему их никто не видел? Но, с другой стороны, легенды же откуда-то берут свое начало. Может, все твари решили свалить в другой мир? От нас, людей, как можно дальше. Верное решение, между прочим. И нам спокойно, и им не тревожно. Тяжело вздохнув, я схватила Карла за руку, и мы направились в сторону остановки. И теперь, если честно, мне было совершенно наплевать на то, что подумают о нас люди. Лишь бы поскорее во всем разобраться и действительно уехать к маме в Москву. По-моему, прекрасная идея.